Путешествия полезны потому, что позволяют человеку отрываться от насиженного места и дают возможность пробить скорлупу своей ауры, освобождаясь от закристаллизовавшейся и привычной среды. Странники в этом отношении являют прекрасный пример того, как можно жить, не прикрепляясь к одному месту. В Индии бывают случаи, когда люди, достигнув старости и выполнив свои обязательства перед семьей и людьми, оставляют дом и семью и становятся бездомными странниками. Они знают, что это лучший способ сделать легким отрыв от земли, когда пробьет их час. Но все же можно оторваться и в духе, ничего не оставляя. Правда, этот отрыв труднее, чем какой-либо другой.